Цифровой фимиам. Лондон. Конец 2010-х годов. За день до Рождества, повернувшись спиной к украшенным ветвям, прутикам, которые Костас собрал в саду, покрасил краской из баллончика, а затем повесил на них елочные игрушки, сделав некую альтернативу рождественской елке, Мерьем понуро сидела на диване, необычно притихшая и замкнутая. «Вы по-прежнему ждете подтверждения встречи с экзорцистом?» — спросила Ада, проходя мимо. Мерьем приподняла голову чуть-чуть. «Нет, все в порядке. Они ожидают нас в пятницу». «Тогда спасибо вам большое, что не предупредили». Ада выразительно посмотрела на тетю, однако та настолько ушла в себя, что даже не заметила. «У вас все в порядке?» — поинтересовалась Ада. «Я кое-что потеряла и теперь не могу найти. Ненавижу технику». Ада с книгой в руках, популярным романом, который она начала читать накануне вечером, плюхнулась на диван с другого края, спрятавшись за обложкой. Глаза Сильвии Плат смотрели прямо на тетю Мерьем. По прошествии минуты Мерьем вздохнула. «Вам помочь?» «Нет», — односложно ответила Мерьем. Ада углубилась в книгу. Какое-то время обе молчали. «Ох, и зачем я мучусь? Оно исчезло!» Мерьем потерла виски. «Ну, ладно, помоги мне, пожалуйста, но только не осуждай». «Почему я должна вас осуждать?» «Это я так, к слову». Мерьем положила на диван между ними телефон. «Я по ошибке стерла приложение. Думаю, именно так. И вот теперь я пытаюсь его вернуть, но не хочу снова платить за это деньги. Что нужно сделать?» «Сейчас посмотрим. Как называется приложение?» «Без понятия. На нем такая синяя штучка». «Ну, от этого мало толку. А для чего приложение?» Мерьем смущенно разгладила юбку. «Ой, я использую его от сглаза». «Вы серьезно? Неужели для этого есть специальное приложение?» Ада удивленно подняла брови. «Так и знала, что ты будешь меня осуждать». «Я просто пытаюсь разобраться, что к чему». «Что ж, это современный мир, все очень заняты, а когда у тебя дел по горло, нет времени зажечь курильницу. Или нет под рукой соли, чтобы разбросать кругом. Или ты в приличном обществе, где неудобно плевать через левое плечо, а приложение делает все это за вас». «Вы хотите сказать, что оно курит цифровой фимиам, разбрасывает цифровую соль и плюется цифровой слюной?» «Да, вроде того». «А сколько вы заплатили за это надувательство?» «Это подписка. Я обновляю ее каждый месяц. Не стану говорить, за сколько. Какую бы сумму я ни назвала, ты по-любому скажешь, что слишком дорого». «Конечно, скажу. Неужели вы не понимаете, что вас разводят? Вас и еще сотни, а может, тысячи легковерных людей». Быстрый поиск позволил обнаружить не меньше нескольких дюжин похожих приложений для защиты, для привлечения удачи, по гаданию на кофейной гуще, по чаинкам и даже по винному осадку. Ада нашла стертое приложение и снова его загрузила совершенно бесплатно. «Ой, спасибо большое!» Лицо Мерьем тотчас же прояснилось. «Когда Бог хочет порадовать бедняка, он позволяет ему потерять осла, а потом позволяет его найти». Ада задумчиво провела пальцем по корешку книги. «Расскажите о моей бабушке. Она была похожа на вас? Она тоже вечно боялась, что случится что-нибудь плохое?» «Не совсем». Воспоминания зажгли огонь в глазах Мерьем, которые затем снова затуманились. «Мама любила говорить, что даже если весь мир сойдет с ума, киприоты останутся в здравом рассудке и твердой памяти, потому что мы друг другу помогали купать младенцев, помогали собирать урожай. Воюют незнакомцы, не знающие имен друг друга. Здесь ничего плохого не может случиться. Так что нет, в отличие от меня, у нее не было страхов. Не было предчувствий, что случится непоправимое». Посмотрев на тетю, Ада заметила, что у той слегка поникли плечи. «А знаете что? Нам задали домашнюю работу по истории. Вы, вероятно, сможете мне помочь». «Неужели?» Мерьем положила руку на грудь, словно польщенная неожиданным комплиментом. «А я могу знать правильный ответ?» «Это не викторина, скорее интервью. Я просто задам вам несколько вопросов о том, где вы родились, как прошла ваша юность, типа того». «Я с удовольствием. Но тебе не кажется, что сначала следует спросить об этом у папы?» — осторожно сказала Мерьем. «Папа почти не рассказывает мне о Кипре. А вот вы можете...» С этими словами Ада снова взяла в руки книгу и, спрятавшись за страницами романа под стеклянным колпаком, хрипло, едва слышно сказала: «А иначе я не пойду с вами к экзорцисту».